Валерий Гуров, Денис Старый, Барин Шабарин. Книга вторая. Глава первая. С новосельем меня! Добротный двухэтажный дом-терем был построен быстро, за 2 недели, и было кого за это благодарить. И этот человек, вернее, эта персона, жаждала от меня благодарности. Но что же делать? Чем отблагодарить? Деньги? Банально. Себя подарить? Нельзя. Сотрусь, если всем, кому признателен, буду дариться. Так что достаточно было большого человеческого... «Спасибо, Мария Александровна. Уверен, что ваш батюшка гордился бы вами», — сказал я. Это было явно не то, чего ждала девушка, но ее территория, как сказали бы в будущем, во френд-зоне. «Это мне многого не стоило. Вы обрисовали проект дома добротно, а Семен с Потапом просто молодцы. Столько мужиков организовать», — скромничала Мария. «Толпой и батьку бить легче, как в этих краях говорят», — усмехнулся я. «Никогда не слышала такой присказки, как, впрочем, не слышала и тех песен, что вы пели». Маша в какой-то момент сама окунулась в операционные процессы строительства в усадьбе, и, видимо, в ее акваланге оказалось достаточно кислорода, если девушка так и не выныривает. Как знать, может, проснулись гены или ранее наслушалась и насмотрелась на отцовской работе. Так или иначе, дочка архитектора точно разбирается в чертежах, трижды поправляла мои художества, настаивая на том, что вот так дом может просесть, а вот так — накрениться. И я думал пристроить садовую, как учительницу или, на крайний случай, швею. Впрочем, знавал я в прошлом одного матерого бандита, чей отец — полицейский. Все вокруг удивлялись, как такое может быть, пока этого полицейского не взяли на убийстве коллеги. Может, и проститутка может унаследовать талант своего отца и разбираться в строительстве? Видимо, может. Маша теперь взялась за строительство беседок и других сооружений для будущего бала. Праздник этот должны запомнить, и получится он либо фееричным, либо полным провалом. Нет, только успех. Нельзя себя заряжать на неудачи. «Отчего более не музицируете, Алексей Петрович? Или я смущаю вас, и вы делаете это, дождавшись, когда я уйду?» Видимо, почувствовав мою некую слабину, замешанную на благодарности, Маша вновь решила поднять этот тонкий вопрос. «Да, я более и не пел. Вспоминал песни, переделывал их под современные реалии, если нужно было, но гитару не брал в руки, да и некогда было. Днем работа, ночью. Работы еще больше, так как готовиться к акции возмездия приходилось тайком. Спасался я от сонливости разве только тем, что спал в обед 1,5 часа. Сейчас не до песен. Скорее станешь на Луну выть или про Луну петь. Только не Борьки Моисеева «Голубую Луну». Тут не поймут подобную шутку». «Вы молчите. Не хотите об этом говорить? Воля ваша. Тогда давайте обсудим проект городка», — уже деловым тоном сказала дочь покойного главного губернского архитектора. «Опять? Может быть, там уже все ясно?» — с улыбкой взмолился я. И вновь бумага, карандаш и споры чуть ли не с пеной у рта. Маша взялась за проект рьяно, будто бы ей предложили построить город мечты. У нее было свое видение, и она от него не отступала, так что дискуссия наша казалась мне бесконечной, хоть и продуктивной. «Я могу остаться у вас сегодня на ночь?» — спросила Мария Александровна, как бы между прочим. «Нет», — моментально ответил я. «Я не нарушу ваш покой, но войдите в мое положение. Мне более часа добираться до любезного Емельяна Даниловича, который приютил меня. Время нынче же уже к ночи клонится. Я не хотела бы вас обременять, но...» Маша посмотрела на меня щенячьими глазами. Признаться, тут я несколько растерялся. Проблема заключалась не в том, что я каким-то образом опасаюсь оставаться наедине с Машей. Самое главное состояло в том, что у меня на эту ночь были серьезные планы. Настолько серьезные, что никто, абсолютно никто не должен был знать о факте моего отсутствия дома. А уж тем более о том, что я под покровом тьмы покинул территорию поместья, а после вернулся. Уже больше 2 недель я предпринимал всевозможные действия, готовясь к акции возмездия. Суд, долги. С этим я справлюсь. Пепелище на месте дома. Хорошо, соседушка, поиграем. Я собирал информацию по Жабокритскому, его привычках. Мне нужно было знать, что он делает и в какое время. И вот я уверился, что сам помещик во время посевной дома находиться не должен. Именно в это время он всегда выезжал на встречу с каким-то своим товарищем, и они отправлялись то ли на охоту, то ли еще куда-то. Это рассказал мне крестный, Матвей Иванович. История такая повторялась каждый год и была известна всем в округе. Это, кстати, весьма хорошо характеризовало Жабокритского как помещика. В тот момент, когда нужно находиться в поместье и контролировать посевную, он будто сбегает, игнорирует свои обязанности, уезжает куда-то гулять. От крестьян-соседа я понял, что все крепостные Жабокритского ждут того дня и часа, когда хозяин уедет, как, наверное, в будущем народ ждет Нового года, а в современном мире — Рождества или Пасхи. Они готовятся даже отмечать день отъезда. Меня убеждали, что последние 5 лет только так обстоят дела, и ничего и никогда не менялось. Теперь я смотрел на Марию Садовую и размышлял. Красивая же девка, умная, не была бы... Но брак — это очень важный момент, и тут девица должна быть с хорошей репутацией. Да и выгодной партии. А так, когда поматросил и бросил, так у Маши есть сердце, и его разбивать не хочу и не буду, тем более, что она показывает свою полезность. Хорошо, Мария Александровна, оставайтесь ночевать, но учтите, что нынче я даже отпустил слуг, так что вам придется самой, мало того, что подготовить себе постель, так уж извините, но ночью, да и вечером я должен побыть один. «Не рассчитывайте на компанию», — сказал я. «Я не буду вам докучать», — с нотками обиды сказала Маша, явно ожидавшая иного. «Я же подумал о другом. Если вдруг что-то вскроется, и найдется тот, кто умеет думать головой, задавать правильные вопросы и сопоставлять факты, то у меня будет алиби. Доказать мое присутствие сможет именно Маша». С ней наверняка не составит труда договориться и о том, чтобы она призналась даже в некоторых подробностях нашего с ней гипотетического времяпрепровождения. Репутация девушки и без того подмочена. Как только стемнело, я, переодевшись во все темное и собрав вещмешок, отправился в достаточно долгий путь. Сперва мне предстояло пройти, а вернее пробежать, порядка 4 верст до того места, где в лесу должен оставаться привязанный конь. Наездник из меня, аховый, да и седалище болит уже так, что я на коня смотрю как на Гитлера, то есть с ненавистью, и хочу убить. Но на своих двоих я до поместья Жабокритского смогу добраться только к утру, и то, если постараюсь, и с перенапряжением сил. Однако и теперь предстояло прошагать немало. Одышка замучила, спасу нет. Если версту я еще смог пробежать с тем нелегким грузом на спине, что подготовил, то остаток пути просто добивал быстрым шагом. Вещмешок, представлявший собой узелок из толстой ткани с пришитыми к нему тесемками, был наполнен необходимым. Я нес кошку с веревкой, 2 пистолета, кувшин на 2,5 литра, заполненный горючей смесью. Когда пот уже залил глаза, а ноги стали чуть подкашиваться, я, наконец, увидел того самого Гитлера. «Ух, скотина!» — — сказал я, и, терпя боль, взгромоздился на коня. Если кто-то думает, что можно сесть на лошадь в первый раз и сразу поскакать, будто лихой казак, то он жестоко заблуждается. По крайней мере, если это не прогулка с инструктором, а реальное передвижение на достаточно долгие расстояния. В моем детстве в прошлой жизни у деда в деревне был конь, на котором я по малолетству, да и в подростковом возрасте, осваивал езду верхом. Но когда это было? Мало того, так нынешнее тело, несмотря на то, что оно существовало именно в то время, когда каждый должен уметь ездить верхом, к подобному было мало приспособлено. Я не ехал к соседу наобум. Это уже мое третье посещение усадьбы Жабокритского. Иначе нельзя было бы узнать и понять, с какой стороны подходить, как и что делать. К сожалению, дом Жабокритского был выложен из кирпича, вполне добротного, произведенного на одном из двух кирпичных заводов Луганска, так что поджечь я предполагал лишь кабинет моего обидчика, надеясь на то, что кроме картин и дорогой мебели, там хранятся и хоть какие-то серьезные деньги. По крайней мере, из тех обрывочных сведений, что мне удалось собрать, можно заключить, что казначей Жабокритского приходил именно в кабинет к хозяину, где помещик выдавал порой немалые суммы на деятельность в своем поместье. Я прокрался к забору, который огораживал барскую усадьбу. Богатая кованная ограда. И все тут было богато. Статуй только в парке я насчитал более 10. А ведь это дорогое удовольствие. Но не эстетика усадебного убранства середины 19 века меня интересовала здесь. Вот она, моя цель. Оставалось только залезть на второй этаж, открыть окно и облить кабинет горючей смесью, обязательно запалив и массивные шторы, которые спадали тяжелыми фалдами за диваном и столом. Тогда должно все прогореть. Пожар вряд ли распространится дальше, так что лишний необязательный грех на свою душу я не возьму, и никто из прислуги помещика не пострадает. Порой очень важно тщательно подойти к делу составления психологического портрета своего противника. Это помогает. Дает возможность ударить именно туда, где наиболее чувствуется боль. Жабокритский любил систему, любил страстно и фанатично. У него на каждое слово, на каждое движение были заведены свои бумажки, которые бюрократ лелеял словно детей родных и будто семейный альбом периодически рассматривал. Вот почему я хотел ударить именно по документообороту моего врага. А потом — деньги. Должны же в кабинете быть деньги. Но представлять, как горят деньги, мне не нравилось. Забрать их себе? Но это сильно опошлит идею справедливого возмездия. Решил, что коль попадутся ассигнации, чтобы легче унести, то заберу. Маломальская материальная компенсация для погорельца. Закинуть кошку удалось с первого же раза, причем не сильно и нашумел. И теперь я, напрягая свои все еще не оформившиеся мускулы, стараясь не издавать лишних звуков, с напряжением сил лез по веревке. Всего-то второй этаж, но для теперешнего меня проблема залезть на одних руках, чтобы не раскачивать веревку. Этому упражнению последние 2 недели я уделял наибольшее внимание, закидывая кошку и лазая по веревке почти каждую ночь. Было бы и смешно, и обидно, если бы сейчас только и смог, что с оглушительным в ночной тишине треском свалиться в какой-нибудь куст. Проблемой могло стать и окно, если бы эти окна не были столь примитивными. Но тут достаточно было немного подбить деревянную раму по краю стекла, и окошко само вываливалось. После можно было бы его обратно вставить так, что никто и не заподозрит, если только не будет с лупы окна осматривать. Чтобы не попасть впросак на этом этапе плана возмездия, я тренировался на своих окнах. Не скажу, что стал большим спецом, но несколько руку набил. А впрочем, какие окна? Если тут все в самом скором времени загорится, то никто не станет смотреть, вставлена ли рама, Наверняка и рамы не будет». В кабинете было темным-темно. Впрочем, я не рассчитывал, что меня здесь будут встречать с огоньком. Огонек я принес с собой. Сложно было разобраться, что где стоит и лежит, но мне только и нужно, что что-то поджечь. Достав немудреное кресало и специально приготовленную, смоченную в спирте тряпицу, я быстро высек искру, и тряпка загорелась. Подпалив от нее свечку, я прикрыл ее ладонью, чтобы со двора не было видно, что в кабинете кто-то хозяйничает. «Где же ты документы хранишь?» — бурчал я себе под нос. Уже не менее 3 минут я осматривал кабинет Жабокритского. Изучив его характер, я был уверен, что именно здесь находятся главные документы и деньги. Они не должны были сгореть, так как нужно думать и о том, как дальше противостоять этому помещику. А в документах можно найти много чего интересного, если искать. Сундук. Именно там и обнаружились бумаги и деньги, хотя последних оказалось не так и много. Замочек, что висел на сундуке, бывшим метр в длину и 0,5 метра в ширину, не составило никакого труда вскрыть. Из меня, возможно, вышел бы неплохой домушник, так как что такое отмычка, я знал, а примитивные современные замки — это вскрыть как раз плюнуть. Подобные навыки взлома я получил, когда пробовал в начале 00-х организовать с товарищем фирму и помогал автовладельцам и домовладельцам, которые по своей беспечности теряли ключи от автомобиля или дома. Бизнес через 4 года окончательно прогорел, а вот кое-какие навыки остались. «Идите к папочке», — прошептал я, засовывая в свой вещмешок все это бумажное барахло, включая деньги и впихивая невпихуемое. Впрочем, место сейчас освободится. Достав запечатанный кувшин с горючей смесью на основе смолы, спирта и керосина, купленного еще некогда в аптеке в Екатеринославе, я собирался уже хорошенько полить кабинет Жабокритского. Как вдруг... «Ты обязан мне, Лавр, потому более ни слова о том, почему ты здесь находишься!» Услышал я слова своего соседа и моментально напрягся. «Если я иду в кабинет, то ты идешь следом!» Какого черта Жабокритского понесло в кабинет, когда уже явно далеко за полночь и в эти дни? Окно оставалось прикрытым, после того, как я его выбил, обратно же и поставил. Возился я с этим по одной простой причине. Нельзя было допустить сквозняков и морозного ветра внутри кабинета. Поэтому быстро сигануть в окно я мог только лишь если оставлять его приоткрытым. Да и прыгать со 2-го этажа — не вариант. О чем я? Бежать? Не выполнив задуманного? Ну уж нет, с таким фиаско я не смирюсь. Оставалось 3 варианта развития событий. И если я не убегаю прямо сейчас, прыгая со 2-го этажа и скрываясь в ночи, то нужно встретить Жабокритского и его собеседника и завязать с ними драку. Значит, или умереть, или убить. Однако оставался 3-й вариант — спрятаться в шкафу. Правда, в таком случае я рисковал быть обнаруженным. Что же, вот тогда и можно будет действовать по 2-му варианту и биться уже не на жизнь, а на смерть. Дверь скрипнула и отворилась, но я уже был в невысоком шкафу, застыл в неудобной позе эмбриона, не забыв при этом выставить нож. «Андрей Макарович, ранее вы говорили, что все же прислушаетесь к моим словам. Так вот, я вторично советовал бы вам поговорить с младшим Шабариным и утверждать, что его дом спалили не вы», — решительным тоном сказал тот, кто был вместе с Жабокритским. «Разговаривать с ним? После того спектакля, что он устроил в Екатеринославе? Он выставил меня дураком!» — кричал помещик. «Неужели я ошибся, и Жабокритский не поджигал мой дом?» «Не сам, конечно, а выдав приказ. Если бы я услышал это от него, то, скорее всего, и не поверил бы. Но здесь и сейчас соседу не было смысла лгать, если он только не знает, что я сижу в шкафу. Но этого он знать не может». Прошло больше 2 недель с того момента. Я и раньше не верил в то, что этот малохольный способен что-либо сделать. Вот его крестный отец, Матвей Иванович Картамонов, тот может, — говорил Лавр. «Ты забываешься!» — выкрикнул, скорее даже провизжал Жебокрицкий. «Тебя не было на том суде! Это нынче совсем другой шабарин! Я сам был ошеломлен! Может, именно из-за моего замешательства этому сосунку и удалось выиграть дело! И да, я жду от него атаки!» «Прошу простить меня, господин Жебокрицкий, но я 2 недели уже не видел свою семью и не имею возможности заниматься посевной». Голос Лавра стал смиренным и покорным. «Я с вами и жизнь свою положу, если надо, но мы не можем же сидеть в доме и не выходить. Уже больше 2 недель!» По шагам и звукам я определил, что разговор ведется возле стола, и, скорее всего, хозяин сидит, ну а холоп стоит. А ведь Лавр — дворянин, а покоряется, словно челядник невольный. «Ты сетуешь на то, что не видишь семью? Я потерял большее! Не поехал, вопреки традиции, к Дмитрию Васильевичу. А ты знаешь, что в это время мы всегда с ним ходим на медведя, и что без Курбатского было бы сложно... Много чего было бы сложно. Так что будь рядом и защити меня, или выплачивай все долги и выдворяйся прочь с моих земель!» Продолжал говорить на повышенных тонах Жебокрицкий. «Простите». Словно проблеял, сказал Лавр. «Ты выяснил, кто убил этого крестьянина?» Уже более спокойным тоном спрашивал Жебокрицкий. «Я не могу этого сделать, так как постоянно нахожусь при вашей особе. Думаю, что это сделали те, кто поджег дом шабарина. А могло быть и простое ограбление. Вы же передали Никитке 70 рублей за то, что он спалил мастерскую шабарина», сказал Жебокрицкий. И по его шагам я понял, что он приблизился к тому сундуку, что я вскрыл, и на который только лишь повесил замок, не замыкая его. Я приготовился действовать. Если сейчас хозяин кабинета поймет, что в его вещах рылись, он обязательно будет осматривать кабинет, найдет меня. И тогда я могу оказаться в менее выигрышном положении. Поэтому нужно решаться и действовать на опережение. «Все эти ожидания выбивают меня из нормальной жизни. Я даже забыл закрыть замок на сундуке. Может, пора решить вопрос с шабариным? Убейте его, наконец!» — выкрикнул хозяин кабинета. Сидя в шкафу, я выдохнул. Мой враг посчитал, что сам растяпа, а внутрь сундука не полез. Еще бы чуть-чуть, и я выскочил бы, как черт из табакерки, и начал убивать. А пока... Несмотря на то, что ноги у меня изрядно затекают, а спина побаливает из-за неудобства, я все еще считал более верным оставаться этаким невидимкой в шкафу. «Господин Жебокрицкий, прошу вас, подойдите к окну», — сказал Лавр. А я в очередной раз напрягся. «Все-таки выпрыгивать?» «Что это?» — недоуменно спрашивал хозяин кабинета. «А вот и ответ от младшего шабарина. Горит ваш главный амбар с зерном». Спокойным, мне даже показалось, что удовлетворенным голосом произнес Лавр. «Убей эту тварь!» — прошипел Жебокрицкий, а тяжелые быстрые шаги и хлопок входной двери сказали мне, что помещик со своим телохранителем побежали разбираться с каким-то там пожаром. Но я шел прямиком сюда и по пути ничего не поджигал. Кто этот чертов пироман, который принялся жечь костры в округе? Однако с этим пусть разбирается хозяин, а мне нужно как-то уходить».